Тимоти Зан. Из любви к Аманде. Бар был небольшой, сугубо местный, убого обставленный, но достаточно чистый, приютившийся на самых задворках рабочего района. Прихлебывая пиво, я огляделся. Клиенты являли собой примерно ту же мешанину, какую за последнюю неделю я наблюдал каждый вечер. Дюжие представители рабочего класса со сталелитейных заводов, собравшиеся для дружеского общения в субботний вечерок. Несколько конторских служащих, их жены или подруги, плюс россыпь одиночек, потерявших надежду или питающих ее, и в большинстве смахивающих на классических неудачников. А еще приезжие, остановившиеся в небольших придорожных гостиницах, вероятно, коммивояжеры, привыкшие проводить свободное время в подобных заведениях. Как, впрочем, и я сам. Во всяком случае, последние дни. А по профессии я меньше всего коммивояжер. Я отхлебнул еще пиво и поморщился. В зале оглушающе разило запахом этого особо скверного сорта в сочетании с ароматами более крепких напитков, которыми ублажались те, кто пришел сюда не ради общения. Густой сигаретный дым, висящий в воздухе, звяканье из стекла и общий гул разговоров, время от времени заглушаемый требованием обслужителей взрывом хохота. До того типично для Америки середины 20 века, что иногда мне начинало мерещиться, будто я на киносъемках, и вот-вот из-за трильяжа с папоротниками в горшках выйдет режиссер с прической мохалк и завопит: «Стоп! Снято!» Но ничего подобного произойти не могло. Это был настоящий 1953 год и настоящий Питтсбург. И я был здесь по-настоящему. Я опять взглянул на часы над стойкой. До 9 осталась 1 минута. За пианино наискосок от дальнего угла стойки по-прежнему никого не было, но за последние 6 недель я твердо убедился в одном. Этот пианист был истинным фанатиком пунктуальности. Я отпил еще пиво. Да, вот он. Появляется из двери за стойкой и с обычной неторопливостью проходит между столиками к пианино. Очень худой, почти тощий, 23 лет, хотя выглядит моложе, с той обводкой пустоты в глазах, какая свойственна людям, которых жизнь столько раз била по голове, что они, в сущности, уже махнули на нее рукой. Великий джазовый пианист Уэлдон Сомерс. Или, точнее, в скором времени великий джазовый пианист Уэлдон Сомерс. Он сел за инструмент, и несколько секунд кончики его пальцев ласкали клавиши в беззвучном наслаждении, словно он ждал, что вот сейчас к нему слетит муза. Потом заиграл. Тихо-тихо. Вначале музыка ничем особенным не отличалась. Все тот же типичный фон, который тысячи других пианистов сейчас отбарабанивали в третьеразрядных барах по всем Соединенным Штатам. Обрывки мелодии становились все громче. Взгляд музыканта оторвался от клавиш и пробежался по залу еще и еще раз. Иногда он задерживался на каком-нибудь столике, будто проникая в суть тех, кто сидел там, и двигался дальше. После нескольких фальстартов глаза пианиста остановились на брюнетке с мрачным лицом, которая сидела у стойки, одна в безысходности поскребывая на маникюренными ногтями гладкий изгиб бокала. Уэлдон смотрел на нее, и я услышал, как беспорядочный фон, который он наигрывал, начал обретать смысл, отражая чувства, сменявшиеся на лице незнакомки. Мелодии становились длиннее, усложнялись, обретали гармонию. Казалось, пианист познал сущность этой женщины, творя ее боль, ее отчаяние и возвращая их ей. Изменилась не только музыка. Наблюдая за Уэлдоном, я прочитал на его лице намек на жалость, на разделяемую боль, пока он творил музыку ее души. Я поглядел на брюнетку. Она воспринимала музыку еще больше, горбясь на табурете, глядя в свой бокал так, словно предпочла бы увидеть перед собой глубокий пруд и броситься в него. Ее пальцы смахивали слезинки с глаз, спина вздрагивала от беззвучных рыданий. Она слилась с музыкой, и по мере того, как мелодия становилась все темнее, все глубже, безнадежность, которую эта женщина принесла с собой, преображалась в черные мысли о смерти. И тут музыка снова начала меняться в изящном переходе, которого, думаю, в баре никто даже не заметил. Она теперь нашептывала надежду. В минор неожиданно начали вторгаться отрывки бодрящих мелодий. Точно лоскутки голубого неба проглядывали между грозовыми тучами. Мало-помалу оптимистичные фрагменты становились длиннее, сложнее, энергичнее. Голубое небо все решительнее раздвигало тучи. И опять музыка подействовала на брюнетку. Ее лицо начало светлеть. Судорожная безнадежность, с какой ее пальцы стискивали бокал, слабела, а сгорбленные плечи распрямлялись. Когда в самом начале музыка отразила тьму ее настроения, женщина слилась с ней, впилась в нее точно рыба в наживку. И сейчас Уэлден и его музыка выводили ее наверх, к свету. Теперь над музыкой властвовало голубое небо. Тьма съеживалась в дальние отзвуки боли и горя. Брюнетка оглядела зал, обретя способность замечать других людей. Ее лицо еще по-настоящему не ожило, но глаза, казалось, прояснились, стали веселее. Но, может быть, такое впечатление создавали еще не высохшие слезы? И тут, с внезапностью, которая застала меня врасплох, хотя ждал я именно этого, из мозаики тучи голубого неба вырвался слепящий солнечный свет. Эффект был поразительный. Брюнетка расправила плечи, ее подбородок вздернулся, и она глубоко вздохнула. Когда она теперь оглядела зал, лицо смягчилось, обрело покой, в уголках рта заиграла легкая улыбка. Музыка достигла крещендо и замерла в тихой безмятежности. Брюнетка еще раз облегченно вздохнула, затем взяла бокал, словно для того, чтобы с радостным вызовом осушить его единым глотком. Она помедлила, поглядела в бокал и поставила его, так и не прикоснувшись к нему губами. Достав из кошелька пару сильно потертых бумажек, она положила их на стойку. Потом, высоко держа голову, прошла через зал к двери. И когда она подняла руку, чтобы коснуться створки, я в первый раз заметил блеск обручального кольца на ее левом безымянном пальце. Я посмотрел на Уэлдена. Он все еще не спускал глаз с двери, за которой скрылась незнакомка, и, прищурившись из-за дыма, я подумал, что лицо у него стало более живым, чем было, когда он шел к пианино. Неудивительно. За несколько коротких минут силой своего гения он вывел человека из дантового круга отчаяния к надежде. Насколько я мог судить, в зале никто, кроме меня, не имел ни малейшего понятия о том, что произошло мгновение назад. Скорее всего, и сама женщина не знала, как и почему совершилось ее чудесное преображение. Около минуты Уэлден наслаждался своей победой. Затем радостное удивление исчезло, на его лице опять возникла защитная маска, его взгляд вновь начал изучающе скользить по залу. Видимо, случившееся не было для него откровением. Его глаза нашли меня и задержались на моем лице. Я выдержал это испытание, стараясь казаться равнодушным и ожидая, что взгляд скользнет дальше, но нет. Тема, которую Уэлден начал наигрывать, обрела вопросительную интонацию, а брови музыканта приглашающе приподнялись. Я заколебался. В моем мозгу вихрем приносились все грозные официальные предупреждения. Даже профессиональные наблюдатели времени чураются личных контактов с туземцами, а я уж никак не профессионал. Добавьте к этому, что Уэлден уже продемонстрировал свою способность воспринимать психическое состояние других людей. Нет, бесспорно, благоразумие требовало остаться сидеть, где сидел. С другой стороны, я никогда не умел следовать требованиям благоразумия. К тому же я вел здесь игру, основанную на рискованнейших допусках, так что одним опасным шагом больше, одним меньше, разница невелика. А потому я взял свой бокал и неторопливо перешел к пустому столику чуть позади пианино. «Меня зовут Уэлден», — сказал он. «А вас?» «Называйте меня Зигмундом», — ответил я. «Мне нравится, как вы играете». «Спасибо», — кивнул он. И его пальцы прибавили быструю вариацию к тому, что он играл. Она прозвучала музыкальным выражением его благодарности. «Зигмунд, как Зигмунд Фрейд? Или Сигмунд, как трагический герой саги о Вельсунге?» «Ни то, ни другое», — сказал я, поморщившись. Образ трагического героя привлекает меня меньше всего. Просто это имя означает «победоносный защитник». Вижу, вы очень образованы. Он пожал плечами. У меня хватает времени на чтение. Вам как будто понравилась последняя вещь? Очень, согласился я. Причем, по-моему, не мне одному. Я заметил, как напряглись его плечи под тонкой рубашкой. «О чем вы?» — спросил он настороженно. «Один из тех, кто не любит выслушивать похвалы своим успехам». «Вы играете свое?» — ответил я вопросом на вопрос. На секунду создалось впечатление, что он потерял ко мне интерес. Однако вскоре прозвучал ответ. «Главным образом», — сказал он, в то время как его пальцы наигрывали мелодию, которая звучала отчужденно и высокомерно. И я не мог понять, то ли она адресована мне, то ли кому-то еще в баре, то ли просто указывает на его собственное эмоциональное состояние. «Иногда меня просят сыграть что-нибудь известное». «Скажите, вы когда-нибудь записывали свою музыку, чтобы предложить продюсерам?» Этот вопрос заставил его посмотреть на меня внимательнее. «А что?» — спросил он. «Вы представляете какую-нибудь фирму?» Я покачал головой, грозные предупреждения загремели громче, требуя внимания. Никаких подталкиваний, никаких подсказок, никаких изменений. Таковы были строгие правила наблюдателей во времени. А я вот-вот мог нарушить все три. Да просто интересовался. «Ну да», — сказал он. И в его музыке появился оттенок гнева. Совершенно очевидно, он мне не поверил. «Думаете, я не замечал вас раньше?» «Ого! Видимо, у вас отличная память на лица», — сказал я, решив придерживаться невинного недоумения. «Я хожу сюда всего лишь неделю. И неделю посещали бочонок Джека, пока я играл там, и неделю Отто. Разрешите, я попытаюсь угадать. Вы исследуете Питтсбург в поисках безупречного пива?» Я поежился. «Значит, он меня уже вычислил в какой-то день из тех полутора месяцев, в течение которых я неотступно следовал за ним по здешним злачным местам. Чего же стоит моя подготовка?» «Ладно, поймали», — уступил я, быстро переходя к запасному варианту. «Мне действительно нравится ваша музыка». «Настолько, чтобы следовать за мной повсюду?» «Настолько, чтобы переносить вот это», — сказал я, чуть приподняв бокал. «И вам не надо возвращаться домой?» Я пожал плечами. «Как и у вас, у меня достаточно свободного времени». Минуту-другую он играл молча. Я вслушивался в музыку, пытаясь понять, что он думает, что чувствует, но не услышал ничего, кроме нейтрального звукового фона для бара. «И я не вижу смысла пытаться продать свои вещи», — сказал он наконец. Я тщательно выбирал слова. «Не понимаю, почему вы так твердо в этом уверены? В конце концов, суть музыки в том, чтобы проникать в человеческие сердца, а ваша именно такая». «Да, но в этом-то и проблема, разве нет?» — ответил он с горечью. «Она слишком уж личная». «Разве это плохо? Много ли композиторов могут сказать, что их музыка обволакивает кого-то, как шелковая перчатка, сшитая на заказ?» Он нахмурился на меня. «Что, собственно, это должно означать?» Я молча выругал себя. «Ничего», — сказал я вслух. «Просто одна моя знакомая выразилась так, говоря о вашей музыке. Она тоже ваша поклонница». «В таком случае она ничегошеньки о музыке не знает», — отрезал он. И рождающиеся под его пальцами звуки рассыпались жесткими диссонансами. Тут я заметил, что иные посетители начали оборачиваться в нашу сторону. «В каждый данный момент я способен творить только для кого-то одного. Точка». «Ну ладно, ладно», — пробормотал я поспешно. «Я не хотел вас задеть. Извините». Он угрюмо смотрел на клавиатуру, но я заметил, что неловкость начинает сглаживаться. «Как-то я все-таки попытался предложить несколько вещей», — сказал он, и в музыке зазвучала тоска. «Я думал, что смогу помогать людям, как помогли этой брюнетке». Он негодующе фыркнул. «Ну да, только мои опусы никому не понравились. Мне сказали, что они... Короче, никто не взял их». Я кивнул и отхлебнул пиво. Я знал, что это не совсем правда. Один из пяти продюсеров, которым он посылал свои последние вещи, выразил интерес. Биографические описания Уэлдона Сомерса утверждали, что человек этот отличался импульсивностью и на стимулы обычно реагировал без промедления. Вот на этой-то зыбкой почве и строился весь мой расчет. В ближайшие 4 недели в такой-то момент он внезапно снова изменит свое решение и отправит продюсерам произведение, которое в конечном счете навсегда перевернет его жизнь. Но если женщина, способная вдохновить эту песню, уже соприкоснулась с его жизнью, чтобы тут же из нее исчезнуть, то я пил скверное пиво без малейшего толка. Взяв бокал, я сделал еще глоток. Дверь по ту сторону зала открылась, и вошла она. У меня перехватило дыхание, и я чуть не захлебнулся этим последним глотком. Она была совсем не похожа на голограммы, которые я изучал перед отбытием. Белокурые локоны падали на плечи тусклыми безжизненными прядями. Сияющее радостью лицо хранило выражение усталой безнадежности. Юная спортивная фигура поникла от утомления. Выглядела она на редкость неуклюже в синем платье и коричневом жакете. Тем не менее, это была она. Аманда Лоуэлл, дочь сэра Чарльза Энтони Лоуэлла, стоящего под 97-м номером среди самых богатых людей планеты. И мой план строился на том, что именно эта женщина подарит ту искру вдохновения, которая вознесет карьеру Уэлдона Сомерса в музыкальную стратосферу. Женщина, в поисках которой я отправился на 200 лет назад. Прямо за ней ввалилась пара жестокоглазых верзил, распахнув еще не полностью закрывшуюся дверь. Не так давно, подозревал я, утонченная мисс Лоуэлл брезгливо вздрогнула бы, если бы подобные типы оказались в одной комнате с ней. Теперь она словно даже не заметила, как они проскочили мимо нее, торопясь занять столик между дверью и ближним углом стойки. Когда они поравнялись с ней, один из парней о чем-то ее спросил. Она покачала головой и направилась к стойке. Я смотрел, как она лавирует между столиками. Ее пустые глаза неподвижно смотрели вперед, не замечая никого, даже тех, с кем она почти сталкивалась. Я увидел, как двое мужчин поглядели на нее и отвели взгляд без малейшего интереса. Брюнетка оказалась не единственной утратившей надежду одинокой женщиной, которая случайно забрела в этот бар. Внешность Аманды никого не привлекла, а о сочувствии говорить здесь было просто нелепо. Но оставался Уэлдон Сомерс. Так я надеялся. Очень медленно я поставил бокал на стол, остерегаясь резких движений, чтобы не отвлечь пианиста. Но увидел ли он Аманду? Не мог не увидеть. Но заметил ли он ее отчаяние, сковавший ее пустой ужас? Однако музыка оставалась пустой дребеденью, заполняющей бары. Аманда нашла свободный табурет и поникла на нем, а музыка не изменилась. Бармен подошел к ней, кивнул в ответ на сделанный заказ и повернулся к батарее бутылок. У двери один из жестокоглазых ухватил проходившую мимо официантку за локоть и властно ткнул пальцем в сторону стойки. Музыка не менялась. Я стиснул бокал, боясь взглянуть на Уэлдона. В мозгу, как шипастая ящерица, ползала жуткая мысль. Что, если моя легонькая попытка ободрить пианиста подействовала обратным образом, и всплывшие воспоминания о каком-то черном эпизоде из его прошлого на время пригласила внутреннюю потребность поднимать поверженных и исцелять отчаявшихся? Ведь если так, то я вполне возможно изменил ход истории. Никаких подталкиваний, никаких подсказок, никаких изменений. Тут, когда мой лоб покрылся испариной, музыка, наконец, стала другой. Начало было медленным, как и с брюнеткой. Мажорные аккорды музыкального фона стали тише, почти угасли и перешли в свою минорную противоположность. Одна модуляция, другая, пока Уэлдон подбирал ключ к поникшей женщине. Фразировка начала шириться, созвучия углублялись, брали за душу. И медленно, еле заметно, музыка преобразилась в ту нежную мелодию, которую я жаждал услышать с той минуты, как прибыл в этот период времени. Вещь с простым названием. «Из любви к команде». Я судорожно вздохнул. Вот он, поворотный пункт в жизни Уэлдона. А если я успешно выполню свою работу, он станет и моментом спасения Аманды. В том конце стойки бармен подал Аманде бокал. Погруженная в свое горе, а может быть оглушенная разговорами, она еще не восприняла мелодию, плывущую к ней сквозь табачный дым. Но скоро она услышит ее, и мне лучше при этом не присутствовать. Оставив бокал на столике, я скрылся в туалете, жалея, что не знаю, как долго мне там скрываться. Во всех биографиях утверждалось, что вдохновительницей из любви к Аманде была женщина, заглянувшая в бар, где играл Уэлдон. Я не знал, подойдет ли она к нему, заговорит ли с ним, и как долго они будут разговаривать. Откроет ли она ему свое имя, или же название песни станет невероятным совпадением. Я знал только, что окончательный опубликованный вариант длится 6,5 минут. Без всякой причины я решил дать им 7 минут. Расхаживая из угла в угол, насколько удавалось в этом тесном пространстве, я считал минуты, все более покрываясь испариной. Я не знал, подойдет ли Аманда поговорить с ним, а она превзошла все мои ожидания. Когда я покинул свое убежище, она сидела за столиком, на котором я оставил свой бокал. С такого расстояния я не мог понять, беседуют ли они, или она просто пересела поближе, чтобы лучше слышать музыку. Но первое выглядело правдоподобнее. Идеально. А тем временем такая знакомая песня продолжала свой неумолимый путь по незамечающему ее залу. Как шелковые перчатки, сшитые на заказ, звучала в моем мозгу фраза, принадлежавшая Аманде. Я остановился у двери туалета, делая вид, будто поправляю пояс, из-под тишка оглядывая зал. Двое жестокоглазых, которые вошли сразу за Амандой, все еще сидели там, где я видел их раньше, но теперь с полупустыми бутылками пива в руках. О чем-то переговариваясь, они, несомненно, поглядывали на Аманду, но как будто не испытывали никакого желания последовать за ней. Да и никакой особой причины покидать уютный столик у них не было. При любой попытке покинуть зал, она неминуемо прошла бы мимо них. Тимоти Зан. «Из любви к Аманде». Окончание. А в нашем углу зала играл Уэлдон, видимо, настолько обвороженный женщиной, которую впервые увидел лишь несколько минут назад, что тут же сочинил для нее песню. И к тому же песню, которой суждено было пережить несколько поколений. Однако, если он околдован настолько, что не стерпел бы, увидев, как ее уводят двое верзил, положение чревато крайне серьезными неприятностями. Я неторопливо направился в сторону Уэлдона и Аманды. Необходимо добиться, чтобы Аманда действовала заодно со мной. Нужно нейтрализовать тех, кто подстерегает ее у двери. Едва я разглядел лицо Аманды, как понял, что музыка Уэлдона вновь сотворила волшебство. Напряжение и безнадежность, сковывавшие женщину, когда она вошла в бар, исчезли, и теперь она гораздо больше походила на безмятежную красотку, знакомую мне по голограммам. Уэлдон все еще играл, пробуя разные вариации, которые, как я знал, он не включит в окончательный вариант. Теперь тон музыки был исполнен надежды, торжества, душевного покоя и радости. А по лицу Уэлдона я понял, что происходит еще одно преображение. Медленно, почти против желания, всепроникающая горечь начала стираться. Всякий раз, когда он смотрел на Аманду, его глаза обретали все большую ясность, словно ее вновь вспыхнувшая надежда была дуновением ветерка на почти угасшие угли его собственной жизни. Но просто сцена из романтической драмы XIX века. Во всяком случае, тут творилась история. Все это виделось мне неизъяснимо прекрасным. Прервать творившееся чудо было почти выше моих сил. Почти. Аманда резко обернулась, когда я сел за столик рядом с ней. Ее взгляд вырвался из чар музыки, вернулся в реальность. «Ладно, дамочка», — заверил я ее заплетающимся языком. «Столик-то мой, вы сидите, сидите. Музычка-то что надо, а?» «Да», — пробормотала она, неуверенно оглядывая меня. Я посмотрел на Уэлдона. Он тоже смотрел на меня, и в глазах его вновь появилась тревога. Он знал, я практически трезв, и старался понять, что, собственно, происходит. Чем скорее я доведу дело до конца, тем лучше. «Ага, музычка, что надо», — повторил я с энтузиазмом, взял свой бокал и взмахнул им в сторону Уэлдона. Энтузиазм в моем голосе добавил энтузиазма моему жесту. И последний дюйм пива выплеснулся на жакет Аманды сзади. «Черт, надо же!» — воскликнул я, когда она нервно отпрянула. «Извиняюсь, дайте-ка...» Я выхватил чуть влажную салфетку из-под бокала и начал вытирать жакет. «Ничего, пожалуйста, не надо», — заверяла она меня, стараясь высвободиться. «Пожалуйста, оставьте меня». Но я крепко держал ее сзади за воротник, а так как был тяжелее на 50 фунтов, ей пришлось остаться на месте. «Извиняюсь», — сказал я еще раз, не обращая внимания на ее протесты и трудолюбиво протирая жакет салфеткой. Музыка по-прежнему слагалась из вариаций песни Аманды, но я различил в ней зарождение нового зловещего оттенка. Я чуть оттянул воротник жакета и увидел серебряный блеск, который я ожидал обнаружить. От взмахи салфетки два пальца моей левой руки забрались к ней за воротник и ловко отодрали крохотный серебряный диск, присосавшийся к шее. Она дернулась, я был наготове и держал ее так крепко, что движение это осталось незамеченным. Потом я еще немного поелозил салфеткой по жакету для убедительности, а сам покосился на парочку у двери. Занятые своими бутылками, они ничего не заметили. Уэлдон теперь мог тревожиться сколько душе угодно, потому что мы были готовы покинуть бар. Смяв салфетку, я уронил ее на столик и уже собрался вставать. И все пошло к черту. Внезапно моя спина ощутила легкий толчок и такое знакомое щекотание между лопатками. Оно мгновенно разлилось по всему моему телу, рукам и ногам, оставляя за собой сведенные непреодолимой судорогой мышцы, превращая меня в живую статую. Парочка у двери и пальцем не шевельнула. «Зачем?» Где-то в дыму и полумгле позади меня сидел третий, а я умудрился его не заметить. Аманда придушенно ахнула. Ее плечо сжала огромная лапа. «Ты нас за дураков держишь», — ядовито пробурчал грубый голос мне на ухо. «Да я вас, фаршированные мозги, за милю вижу». Я хотел ответить ему чем-нибудь не менее зловещим, но моя нижняя челюсть окостенела. Бульканье, которое я кое-как из себя выдавил, не произвело на него ни малейшего впечатления. Поставив Аманду на ноги, он покосился на Уэлдона, потом извлек серебряный диск из моих неподвижных пальцев, насмешливо поднес его к моим глазам, дружески похлопал меня по щеке, все мои мышцы пронизала жгучая боль, и с прощальной ухмылкой повел Аманду к двери. «Зигмунд!» — прошептал Уэлдон, а музыка стала напряженной, тревожной. «Что происходит? Кто это?» Я тщетно пытался заставить непослушные губы произнести хоть слово. Я даже не мог повернуть головы, чтобы посмотреть прямо на него. Мышцы лица постепенно начинали оттаивать, но я все еще не был способен говорить связно. «Ну же, кто это был?» — не отступал он. «Пойти за ними?» Я снова попытался справиться с губами, и на этот раз успешно. «Нет!» — сумел я прохрипеть. «Слишком опасно!» Уголком глаза я увидел, что он следит за Амандой и ее похитителем, лавирующими между столиками. «Сказать Эллу, чтобы он вызвал полицию?» «Нет», — ответил я снова уже достаточно выразительно. Я знал, что все кончено. Аманду, скорее всего, убьют. Однако обращение к местной полиции привело бы к тому же результату и плюс к серьезному изменению истории. Он снова обернулся ко мне. «Чем он вас?» «Одурманил», — сказал я. Объяснение почти верное и куда более понятное для человека в 1953 году. «Противоядия нет», — добавил я, предвосхищая неизбежный вопрос. «Пройдет само. Просто надо подождать». Они почти перешли зал. Остальные двое были уже на ногах, и один пересчитывал деньги, чтобы заплатить по счету. Еще минуты, и они скроются за дверью. Я закрыл глаза, не желая смотреть, как они уйдут, испытывая боль, не имевшую отношения к моим парализованным мышцам. Это был мой единственный шанс. И, возможно, единственный шанс Аманды. Я угадал верно, я правильно разыграл ситуацию, и дурацкая секундная небрежность погубила все. Затем, сквозь тупость разочарования, упреки в собственный адрес и жалость к себе, начало пробиваться что-то иное. Музыка. Музыка вновь изменилась. Это по-прежнему была песня Аманды, во всяком случае ее лейтмотив, но все остальное полностью преобразилось. Жаркая надежда перешла в нечто безобразное, нечто жесткое и холодное, горькое и извящее. Уэлдон чувствовал, произошло нечто ужасное, хотя, конечно, не понимал, что именно. И обвинял меня. Категорически и бесповоротно. Но ведь я сделал все, что мог, черт побери, если учесть, что мне все это время приходилось балансировать на краю пропасти. Или он этого не видел, или ему было попросту все равно. Ему было все равно. В этом заключалась суть. Он же всего лишь музыкант, пианист в баре, который не удерживается на одном месте дольше недели. И он берется судить меня? Да как он смеет? Я стиснул зубы от ударов музыки, чувствуя, как собственное сердце выстукивает тот же приговор. Я знал, Уэлдон смотрит на меня и догадывался, с каким выражением. Мне отчаянно хотелось повернуть голову, посмотреть ему прямо в глаза. Если бы я мог обрести язык, чтобы зарычать и дать сокрушительный отпор его ханжескому самохвальству, моя рука дернулась, чтобы пощечины истереть презрение с его лица. И вдруг я перестал дышать. Моя рука дернулась. Я попытался еще раз. Рука немного приподнялась. Ноги подергивались. Я повернул голову. Теперь я мог ее повернуть и взглянул на Уэлдона. Да, он смотрел на меня, но не с презрением, как вообразил я. Его лицо было напряжено, его глаза горели яростью и решимостью, которые теперь овладевали моими стремительно расслабляющимися мышцами. Он молчал, может быть, опасаясь нарушить чары. Я тоже не сказал ни слова и по той же причине. Как и с Амандой, он нашел путь слить свою музыку с моей душой, накачал меня яростью и адреналином, пробудил силу воли, заставил мой организм преодолеть паралич гораздо быстрее. Когда я, пошатываясь, встал из-за столика, они уже скрылись за дверью, но не успели уйти далеко, ведь они не думали, что я буду их преследовать. Я кивнул Уэлдону, он ответил мне тем же, но его кивок был еще и вопросом, не требуется ли мне помощь. Я улыбнулся сжатыми губами и покачал головой. Пока я шел через зал, музыка снова изменилась. Ярость уступила место нарастающему торжеству. И я не мог обмануть его доверие. Они успели пройти два дома. Двое все еще держали Аманду, а третий пытался прикрепить на прежнее место усмиритель, который я с нее снял. Они спохватились только тогда, когда я свалил первого из них. Не успели сообразить, в чем дело, как я свалил второго. У третьего только-только хватило времени выругаться и потянуться за оружием, как он оказался на тротуаре. Я подбежал к дрожащей Аманде. «Кто вы?» — с трудом выговорила она. «Все в порядке, мисс Лоуэлл», — успокоил я ее, нагибаясь и прикрепляя усмирители на шее похитителей. «Теперь им еще долго оставаться в глубоком обмороке. Все позади. Мое имя Зигмунд Коркоран. Я частный детектив». «Ваш отец поручил мне найти вас». Я выпрямился, и она тревожно вгляделась в мое лицо. «И я могу вернуться домой?» — спросила она, словно все еще не могла поверить. «Да, разумеется», — заверил я ее. «Наш портал в Коламбусе. Дайте мне убрать этих типчиков в такое место, где они смогут спокойно полежать час-другой, и сообщить их координаты. После чего я отвезу вас на квартиру с порталом. Через 5 часов вы будете дома». Она поглядела на своих похитителей. «Но вы же не собираетесь оставить их здесь?» «Ни в коем случае», — ответил я мрачно, подхватывая одного под мышки и волоча его в темный проулок. «Помимо всего прочего, похищения как тема судебных процессов всегда меня очень интересовали». сэра Чарльза и соответствующие власти отправить меня назад еще раз, ушло много хитроумных аргументов и времени. Меня заставили прождать целых 2 месяца. Впрочем, в любом случае, я планировал выждать примерно столько же. Согласно биографам, Уэлдон именно тогда перестал играть в барах, посвятив все свое время созданию новых произведений у себя в питтсбургской квартире. Он, казалось, обрадовался мне, хотя и не без некоторой ноты тревоги. «Привет, Зигмунд», — поздоровался он, пропуская меня в комнату. «Я надеялся, что вы вернетесь». «Были некоторые затруднения», — сказал я, — «но мне удалось убедить кое-кого, что будет безопаснее рассказать вам всю историю, нежели ее половину». «И то не полную, верно?» — спросил он с иронией, указывая мне на довольно потертое кресло. «Пожалуй», — согласился я и сел, вглядываясь в его лицо. За 2 месяца с музыкантом произошло чудо. Пустота, которая мерцала в его глазах в тот вечер, исчезла, сменившись творческим огнем, так часто упоминаемых в биографиях. «Вы хорошо выглядите», — продолжал я. «Гораздо лучше, чем во время нашей последней встречи». «Могу сказать тоже и о вас», — сказал он мне и, чуть заметно поколебавшись, спросил: «Как Аманда?» «Чудесно», — заверил я его. «Просил передать привет и глубочайшую благодарность». «И все-таки, что все это значило?» — спросил он, присаживаясь на диван. «Я несколько дней искал в газетах хоть какую-нибудь информацию, но нигде ни слова. Я уже совсем собрался пойти в полицию и потребовать ответа». «Я так и подумал», — сказал я. «Это одна из причин, почему я вернулся». «Вернулся откуда?» — спросил он, и лицо у него снова стало напряженным. «Из России? Китая?» Я покачал головой. «Из будущего, Уэлдон. Точнее говоря, из 7 ноября 2153 года. Он принял это лучше, чем я ожидал. Пару раз ошеломленно моргнул и вернулся к теме. «Ровно 200 лет разницы», — сказал он задумчиво. «Совпадение?» «Нет, это действует только так», — объяснил я. «Прыжок можно совершить только через 100 лет и дальше, прибавляя по сотне. А почему, не знает никто». «Я читал кое-что в таком духе», — сказал он, «но никогда не думал, что подобное может случиться на самом деле. И Аманда тоже путешественница во времени?» «Не по своей воле», — сказал я. «Ее похитили». Тут он моргнул 3 раза. «Похитили?» — переспросил он. «Но зачем?» «Причина обычная», — объяснил я. «У ее отца много денег». Он немного подумал. «И в ожидании выкупа они спрятали ее в прошлом». «По сути, верно», — сказал я, совсем не ожидая, что он так быстро сообразит. «Хотя в целом сложнее. Они требовали не наличных, а передачи источников энергии. Но это не важно. Главное то, что на всю операцию было необходимо время. Одно цеплялось за другое. Они знали, что у нас им долго ее прятать не удастся. А потому они потребовали портал в прошлое и переправили ее сюда». «План как будто отличный». «Потрясающий план», — согласился я. «В 1953 году мы не только не могли прибегнуть к обычным нашим методам, но еще должны были соблюдать величайшую осторожность, чтобы, занимаясь поисками заложницы, не нарушить ход истории. Вообще, это первый такой случай. Надеюсь, полицейские найдут способ не допустить повторений». Уэлдон чуть нахмурился. «Так вы не полицейский?» «Частный детектив», — повторил я. «Отец Аманды нанял 2 десятка детективов, чтобы помочь полиции в розысках. И мне, как видите, повезло». «Чушь», — заявил он категорично. «Удача тут ни при чем. Вы что-то знали». «Не то чтобы твердо знал, но идея у меня была», — согласился я. «Видите ли, когда мы наводили справки, подруга Аманды упомянула, что та еще девочка открыла для себя вашу музыку и особенно ценила вашу первую опубликованную вещь». Он широко открыл глаза. «Вы имеете в виду из любви к Аманде? Так ее купят?» «Мне стало нехорошо». «О! Разве вы ее еще никому не предлагали?» — спросил я осторожно. «Послал в прошлом месяце», — сказал он. «Но ответа пока не получил». Я испустил тихий вздох облегчения. «Отлично, уже отослал. Значит, нет опасности, что я подскажу или подтолкну». «Ответ будет», — заверил я его. «Ну так вот, остальные решили, что эта песня ей особенно нравилась, поскольку ее зовут Амандой. Но вы пошли от обратного». «Ну, особой уверенности у меня не было», — признался я. Однако мне показалось, что, возможно, все не так просто, в чем я и убедился, когда послушал вас и почувствовал, какой глубоко личной и индивидуальной может быть ваша музыка в барах. «Как шелковые перчатки, сшитые на заказ», — пробормотал он. «Точные слова, Аманды», — согласился я. И мне пришло в голову, а вдруг эта песня действительно была написана специально для нее? А если так, значит, вы с ней рано или поздно должны встретиться. И я решил, что достаточно будет просто находиться поблизости от вас и ждать, когда она появится. Я пожал плечами. Мой расчет оказался верным. Он покачал головой, словно чему-то удивляясь. «Я понимал, что совершаю что-то важное», — сказал он. «Не знаю почему, просто чувствовал. Однако мне и в голову не пришло, что это может быть так серьезно». «Вы спасли ей жизнь», — сказал я. «Что может быть серьезней?» «Пожалуй», — протянул он задумчиво. «А что за блестящую штучку вы вытащили у нее из-за воротника?» «Усмиритель», — объяснил я. «Поменьше стандартного полицейского. Если вы попробуете убежать с этой штукой, контролер просто нажмет кнопку и уложит вас на месте». «Как вас?» «Нет, то был парализатор», — сказал я. «Он парализует человека на 20 минут минимум и больно до чертиков». Он поморщился. «Не думаю, что мне понравилось бы жить в вашем времени», — заметил он. Я пожал плечами. «Я знаю людей, которые полностью с вами согласились бы». Он глубоко вздохнул. «Значит, так?» «Ну да», — подтвердил я, вставая. «Мне просто хотелось сообщить вам, что с Амандой все в порядке. И, конечно, попросить никому о нашем разговоре не рассказывать». «Само собой», — кивнул он, тоже вставая. «Полагаю, вы не можете...» Я покачал головой. «Сожалею. Путешествие во времени уже довело до белого коленя философов и законодателей в попытках установить, как могут сочетаться уже совершившиеся истории и свобода воли. И они не собираются искушать судьбу, позволяя, чтобы люди вроде меня хотя бы намекали в прошлом на события будущего. В нашем случае от крупных неприятностей нас спасло только то, что ни похитители, ни Аманда не знали, кто вы такой». Он раздраженно фыркнул. «Я бы соврал, если бы сказал, что хоть что-то понял». «Как и я. Но это произошло, и Аманда спасена. А в остальном пусть разбираются философы». «Согласен». Он снова поколебался. «Но все-таки, не могли бы вы сказать, увижу ли я ее еще раз?» «Не знаю», — ответил я. «Но сомневаюсь». «Вот и я так думаю», — вздохнул музыкант, и его лицо погрустнело. «В таком случае, не могли бы вы передать ей кое-что?» «Смотря что», — сказал я, опасливо прикидывая, какое именно правило я нарушу на этот раз. «Вот это». Он пересек комнату и взял с пианино две старомодные магнитофонные катушки. «Это копия записи, которую я отослал», — добавил он. «Окончательный вариант песни». Я порылся в памяти. Ни в одной из биографий не упоминалось о существовании копии этой записи. «Думаю, можно», — согласился я. «А вот это», — сказал он, вручая мне другую катушку, — «для вас». Я нахмурился, прочитав название, написанное печатными буквами на ярлыке. «Торжество Зигмунда». Пробормотал я против обыкновения, утратив дар речи. «Я...» «Сохраните на память», — сказал он, улыбнувшись моему смущению. «Или продайте, если захотите. Может, выручите пару-другую баксов или что там у вас вместо денег?» Я спрятал обе катушки во внутренний карман. Кончики пальцев у меня зачесались. Оригинал неопубликованной песни Уэлдона Сомерса принес бы куда больше пары-другой тысяч баксов, если бы я решился его продать. Но ему, конечно, я этого объяснить не мог, а просто сказал «спасибо». Его улыбка стала серьезной. «И передайте Аманде заверение в моей любви», — добавил он, негромко подойдя к двери и открывая ее. «Обязательно», — сказал я в последний раз, вглядываясь в его лицо. Призраки прошлого еще угадывались в нем, поджидая следующего раза, когда в жизни музыканта возникнет пустота. Но больше они не возьмут над ним верх. В темный сентябрьский вечер 2 месяца назад он одержал над ними окончательную победу. Из любви к Аманде. Я вышел из подъезда, начал спускаться по ступенькам на тротуар, и тут мне в голову пришла странная мысль. Согласно биографиям, через 2 года Уэлден женится на женщине по имени Джин. На той женщине, как он всегда будет утверждать, которая подарила ему его первое и величайшее вдохновение. На женщине, о прошлом которой биографам ничего не известно. На женщине, фотографии которой не существует. Аманда теперь знает, что эта песня была создана действительно для нее. Песня, названная «Из любви к Аманде». А второе имя Аманды Лоуэлл – Джин. Я думал об этом, пока спускался по ступенькам. И решил, что это уже не моя забота. Моей заботой было совсем другое – где раздобыть старинный катушечный магнитофон. Потому что, вернувшись домой, я намеревался послушать музыку. И я не сомневался, что почувствую, как музыка станет обволакивать меня, будто шелковая перчатка, сшитая на заказ.